Их название – «Железный грабер». Их сделал один из членов Айнс Олгон. Однако это была обычная пара рукавиц, повышающая физическую силу. У него не было особой причины выбрать именно этот предмет. Он просто хотел спрятать свои костлявые руки, вот и все. Изначально Лич подумал о применении магии иллюзий, но поскольку могли быть и те, кто мог запросто видеть сквозь иллюзии, лучшим и самым простым способом будет использовать эти предметы, для того, чтобы скрыть свою внешность. Обман. У каждого свое мнение, хорошо это или плохо. С одной стороны, никто не хочет быть обманутым. С другой стороны, обман может защитить вас от давления окружающих. Хотя, когда он раскроется, вас могут возненавидеть. В конце концов, есть же разница между злым монстром и злым волшебником, наверное. Он был зациклен на этом, поэтому совсем забыл о посохе в его руках. Впрочем, сейчас это ему никак не помешает. «Так должен ли я скрывать свою личность?» В таком направлении думал Айнс. Для Айнса и других игроков Игдрасиля его внешность не была бы страшной. Однако для жителей этого мира он является настоящим воплощением ужаса. Айнс только сейчас заметил, как совершил грубую ошибку по отношению к тем двоим. Честно говоря, он чувствовал себя полным идиотом. «Почему я не подумал об этом раньше?» К счастью, только те девушки увидели его таким. «Тот, кто молится Богу, не должен убивать людей», с презрением сказал Айнс, когда посмотрел на труп рыцаря с сжатыми в молитве руками. «Лететь! Полет!» Немного взлетев в воздух, Айнс... «Рыцарь смерти. Если еще есть оставшиеся рыцари, не убивай их. У меня есть для них применение». Повелитель передал нежити свой мысленный приказ, связью, которая была некоторого рода связной с чувством восприятия лича. А затем он полетел в том направлении, откуда прозвучал сигнал Огорна. Сильный ветер давил на его мантию, которая, плюс ко всему, прилипла к его телу. Ему было просто неудобно. Вероятно, Айнс летел с большой скоростью. «Примерно 90 км в час?» Это была запредельная скорость по меркам Игдрасиля. Посмотрев на деревню с высоты птичьего полета, он заметил большое открытое пространство, которое чернело, будто по нему растеклась вода. Там лежало несколько трупов, вместе с дрожащими от страха рыцарями. А над ними возвышался рыцарь смерти. Подобно охотничьему псу, он сторожил добычу до прибытия своего хозяина. Айнс тяжело вздохнул и посчитал оставшихся в живых рыцарей. Их было четверо. Больше их или меньше, это сейчас не имело значения. «Рыцарь смерти, этого будет достаточно». Эти слова были неуместны в этой ситуации. Голос был таким легким и непринужденным, будто он обращался к продавцу в каком-нибудь магазине, где все было по 100 йен. Но Айнс не мог вести себя иначе. Ведь именно он приказал убить этих рыцарей. Некоторых покалечило, но он не чувствовал вины. Так ведь любые слова становятся легче. Айнс, свободный от цепей гравитации, медленно приземлился. Он посмотрел на выживших рыцарей, чья жизнь только что была спасена от мучительной смерти. Но они не понимали этого и даже не хотели понять почему. Это легкомыслие немного раздражало Лича. «Приветствую вас, господа. Я Айнс Олгон, повелитель великой подземной гробницы Назарик». Никто не ответил ему, потому что у них не было ни сил, ни смелости сказать что-либо. Айнс немного подождал и продолжил. «Я гарантирую вам жизнь, если вы сдадитесь. Но если еще хотите сражаться, тогда...» Меч был брошен на землю, а за ним последовали остальные, и вскоре 4 меча было брошено рыцарями. Вы выглядите уставшими. Но тем не менее, перед правителем Великой Гробницы Назарик вы держите головы слишком высоко». У рыцарей не было сил противостоять его словам. Они тихо опустились на колени и склонили перед ним головы. Это была стойка не воинов, а заключенных. «Господа, вам дозволено вернуться живыми. А теперь идите и расскажите обо всем своему своему господину». Айнс шел, не касаясь рукой посоха. Он снял шлем с одного из рыцарей, стоящего на коленях, и посмотрел на его уставшее лицо. Удостоверившись, что никто другой не сможет за ним подсмотреть, Лич снял свою маску, чтобы показать свое костлявое лицо. Глаза рыцаря еще больше помрачнели от увиденного. А затем они снова вернулись в прежнее отчаянное положение. «В 2 километрах к северо-востоку от этой деревни находится равнина. Там есть место под названием Великая Гробница Назарик. Я ее хозяин. Поэтому эти окрестности принадлежат мне. Если вы еще раз будете создавать мне проблемы, я обещаю, что убью всех в вашей ублюдочной стране. Вы это поняли?» Дрожащие головы рыцарей несколько раз кивнули ему в ответ. Идите и не забудьте рассказать об этом своему господину». Рыцари в тот же момент рванули с места и убежали. Это очевидно, ведь они боялись задержаться здесь даже на лишнюю секунду, лишь бы поскорее убраться отсюда. «Ха, как же это утомляет», – сказал Айнс, наблюдая, как фигуры рыцарей уменьшаются с расстоянием. Если бы жители деревни не наблюдали за ним, он бы размял плечи. Это выступление было довольно затруднительным для такого члена общества, как Айнс, не имеющего особого достоинства. Тем более, что у него не было другого выбора, кроме как подражать статусу повелителя. Даже встреча с лицом рыцаря была частью его выступления. Его личность невообразима. Однако его представление еще не закончилось, и ему пришлось снова надеть эту маску. Когда Айнзу хотелось отчаянно вздрогнуть, он сдержался и направился к жителям деревни. Ему не хотелось стоять на этом кровавом месте, чтобы не провонять застойным смрадом кишок. Хотя он не чувствовал ничего от убийства людей, но он все еще ненавидел этот запах. К счастью, селяне не помешали рыцарям убежать. «Убери этих вонючих зомби-сквайров!» Задумавшись о рыцаре смерти, Айнс начал приближаться к жителям деревни. Снижая расстояние, лица деревенских людей растерялись и начали изображать страх, в то время как их робкие глаза все еще блуждали между Айнзом и рыцарем смерти. Причина его внезапной усталости заключалась в том, что даже после побега всех рыцарей, они по-прежнему будут бояться этого ужасного существа. Ах... Нет, сближение должно оказать противолодочный эффект. Думая об этом, Айнс остановился и открыл рот, заговорив дружеским тоном. «Теперь все хорошо?» «Вы...» Человек, который показался представителем деревни, вдруг заговорил. Но пристальный взгляд на рыцаря смерти не покидал мужчину. Это было довольно удивительной сценой, отчего Айнс рассмеялся под маской и ответил. «Мне показалось, что эта деревня подверглась нападению, поэтому я и пришел вам на помощь». «Ох!» Все зашептались. Тем не менее, еще были люди, которые питали подозрения на этот счет. «Во всяком случае, это не за бесплатно. Я хочу вознаграждение за каждого спасенного мной сельского жителя». Жители деревни посмотрели друг на друга. Они были бедными, и их лица показывали эту нищету. Однако их подозрения исчезли. Все потому, что людям проще открыться понятным для них вещам. «Что же теперь будет с...» Айнс мигом поднял руку, чтобы прервать эти слова. «Можем ли мы обсудить это позже? Ранее я повстречал пару сестер и спас их от рыцарей, поэтому я должен привести их сюда. Так что подождите немного, хорошо?» Он должен был заставить этих сестер молчать. И, не дожидаясь ответа жителей деревни, Айнс начал медленно идти.